Себе в убыток. Иван на другой день с утра пошел в собор. Анна даже обрадовалась. Подумала, может, помолится, подобреет. Она разыскала Данилу и сказала ему. Иван Максимыч в собор пошел, Потька и ты за ним. Грех на отца злобу держать. Повинись там, простит он. Данила пошел, но во дворе встретился ему голландец. Он шел спросить, куда складывать на зиму варничный запас. Только что они поговорили немного, Данила посмотрел, а Иван Максимыч уж из собора идет. Недолго намолился. И сразу видно, опять сердитый. Данила все ж пошел ему навстречу и голландца с собой позвал. «Вот, батюшка», — сказал Данила, — «новый наш варничный мастер». Голландец шляпу снял, а Иван как крикнет: «А, тот самый!» Развернулся, да как даст ему в ухо. Голландец хоть и крепкий был, как сколоченный, да не устоял, грохнулся на землю. И шляпа покатилась по двору. Данила рот разинул, с чего отец на мастера-то вскинулся, и откуда узнал про него? Не говорил же он ни с кем. А голландец вскочил, красный весь, взъерошенный, живо кафтан скинул, засучает рукава и прямо на Ивана наступает драться. Холопы кинулись на него со всех сторон, хватают за руки, хохочут, кричат: «Да то ж хозяин, старшой самый, а ли с ним можно?» Иван не посмотрел на мастера, отвернулся и пошел прочь. Голландец поднял шляпу, отряхнул, подошел к Даниле и сказал: «Давай деньги, ехать буду. Бить не позволяй». Данила удивился. «Аль сильно так зашиб тебя, батя? То он так лишь, видно, спал худо. Ничто, Вань, заживет. Дай ему, Галка, полтину». Но голландец только головой тряс и твердил свое: «Бить не позволяй. Ехать буду». Данила рукой махнул, видишь, упрямый немчин. Велел Галке уговорить его, а сам подумал: все едино, покуль снегу нет, не уедет. Очень ему не хотелось отпускать мастера. Данила догнал отца и спросил его, чем ему тот мастер не угодил. «На что он?» — сказал Иван Максимович. «Своих холопов девать некуда, а ты немчина выписал. Шныряет тут, куда не надобно. Нос всюду сует, тать може». «Не, батюшка, тот немчин правильный, не вор. Впервой он в наш край попал, то и дознается до всего, хвалит, сказывает, шитье больно хорошо и иконы. Нечего нехристю в собор православный лазать». «Да он не в соборе, батюшка», — сказал Данила. «Он в иконной горнице на иконы дивился у истомы». Иван только посмотрел на Данилу сердито. Про хозяйство Иван совсем ничего не расспрашивал. Ходил по двору, как чужой, с Данилой и не разговаривал. Казаков велел Галке рассчитать и отпустить, сам и не попрощался с ними. Мороз ударил, снег выпал, Данила все выбирал день спросить отца, не пора ли обоз послать на Пермь. Думал он, что, может быть, Иван Максимович велит ему самому с товаром ехать. Он хотел и голландца тогда с собой забрать. Мастер все ворчал и грозился уехать. Раз как-то вошел Данила в сень, а там отец разговаривает с Федькой. Данила остановился, слышит, что разговор про Вологду. Иван Максимович расспрашивает Федьку, у кого он последний раз товар забирал. «Как заведено, Иван Максимович», — ответил Федька, — «у Босовых да у Ревякиных». «Снаряжайся, Федька», — сказал Иван Максимович. «Назад на Вологду вновь с тем товаром поедешь». «Как на Вологду?» — не удержался Данила. «На Вологде тот товар не в цене, убыток возьмем. На Пермь ладил я». «Помалкивай», — сказал Иван Максимович. «Вагуличи чай казны не дадут, а мне казна надобна». «Батюшка, не серчай ты, дай слово молвить», — заговорил Данила. «Прикажи мне на Пермь с тем товаром съехать. Выменяю самую добрую пушнину, соболей. К Масляной ворочусь, а там по воде ту пушнину на Вологду сплавим. С лихвой казна вернется». «Прямой дурень», — сказал Иван Максимович. «Есть мне время ждать, покуль ты торг вести станешь. Мне казна тотчас надобна. По весне я сам вновь поеду, молчи лучше. Было б мне изводить казну. Сбирайся, Федька, погрузишь обоз и прямо к Босовым тем да Кривякиным. Молви, когда в ней знакомство меж нас, может, по той же цене товар заберут». «Вряд ли, Иван Максимович», — сказал Федька. «Ну, пущай на тысячи полсотни скостят, альбо в крайности сотню. Такое, молви, дело вышло, не надобен стал товар. Прошиблись». «Батюшка», — сказал несмело Данила, — «в смех-то им будет». «Не суйся», — сказал Иван Максимович. «Не бывает тому, чтоб Строгановых кто в смех брал. «Как товар продашь, — говорил он Федьке, — тотчас на Москву подайся и с подводами. Там все закупишь, что велел, Галка список списал, даст тебе, и казны еще 300 даст. Ну, собирайся да поживей». Федька поглядел на Ивана Максимыча, на Данилу, поскреб в затылке, открыл был рот и снова закрыл. Потом он поклонился хозяину, пошел и опять обернулся. Иван Максимыч стоял на месте и глядел на него. «А как?» — начал Федька, Иван нахмурился. «Но?» — сказал он. «Как более сотни скинут, продавать, аль нет?» — спросил Федька. «Не может того статься», — сказал Иван. «Крест-то чай есть на них? Ну, полста еще, коли так скинь». «Батюшка!» — не удержался опять Данила. «Да ты чего?» — крикнул на него Иван. «Спросили тебя, аль о двух головах? Подь, Федька, справляйся». Федька быстро нахлобучил шапку и вышел на крыльцо. Иван Максимыч злобно глядел на сына. «Видно, впрямь умнее отца себя мнишь, щенок. Мало палока тебя обломал. Слышь, мой останный сказ, не перечь мне, худо будет. Я большое дело надумал. Ты мне с варницами своими да с пушниной промеж ног не суйся, голову снесу. Вот как покончу, назад ворочусь, хозяйствуй. На Москву я поеду. Может, там и жить стану. А тебя тут покину, вари себе соль, коль столь люба. А ноне не моги помехи чинить. И то от твоей дурости займовать придется, чтоб голосу твоего не слыхал. Не то видит Бог, отодрать велю, как холопа». Иван Максимыч хлопнул дверью и ушел на посад. В Соле в то время как раз праздник был. Началась введенская ярмарка. На площади торг, шел веселье, со всей округи съехался народ. Кто товар продавать, кто обновок накупать. Нищие, слепые, сборщики на построение храма хватали за полы, тянули свое. «На колоколо Господне пожертвуйте, православные! Слепеньким подайте Христа ради!» Лучшие люди в два обхвата в атласных шубах до пят степенно плыли по среднему проходу. Кичились друг перед другом обновками, соболями шапками, хрустальными пуговицами, золотым кружевом. Иван Максимыч накупил сластей и пробрался к вазам, где деревенские девки торговали рушниками и ширинками. «Эй, девки, лови пряники!» — кричал он. «Скачи с вазов, становись в ряд! Не видите, сват пришел! Невесту выбирать!» «А тебе какую надобно?» — крикнула девка побачей. «Може, у нас таких нету?» «Как не быть, видишь, как на подбор. Одна ядрена, друга солена. У той нос словно кочка, та сама словно бочка. Та с косоротинкой, та с кривобоченкой. Не знать, кого взять, придется жеребий метать». «Вишь, зубоскал, всех хахаил», — хохотали девки. «А чего ж жениха схоронил? Может, он тебя горбатый, аль сапатый?» «Показал бы жениха, боюсь, передеретесь. Пузатый, вишь, да вороватый, ножки малость коротки, зато шапка высока. Глаз кривой, а боярин, видать, большой. Кто угадает, тому красный платок да меду горшок». Девки визжали от хохота, толкали друг друга, закрывались рукавами. Вдруг одна закричала. «Ой, девоньки, матри, воевод пришел!» По среднему проходу, откинув голову в высокой шапке, важно выступал воевода, поглядывая здоровым глазом на ларьки с товаром. Акилка семенил за ним. Порой воевода останавливался, оборачивался к Акилке и кивал ему на ларек. Акилка бросался к торговцу и шептал ему, показывая на кусок золотого кружева или на лисью шкурку. А воевода шел дальше. «Эй, девки!» — сказал Иван. «Смотри, там медвежатник идет! Зови его сюда и с медведем расступись-ка маленько!» Сани немного раздвинули, народ раздался, и на площадку вышел поводырь с медведем. «Здорово, купец!» — сказал поводырь, кланяясь Ивану. «Потешить тебя! Эй, Мишка, покажи, как купец Богу молится!» Медведь встал на задние лапы, повел головой на обе стороны, выставил вперед брюхо и начал махать по нему лапой. Девки завизжали. «Покажи, Мишка, как купец спир домой ворочается!» Медведь пошел в перевалку на задних лапах, качаясь из стороны в сторону. Потом упал на четвереньки, потоптался, мотая головой, и растянулся на снегу. Народу набралось много. Все хохотали, кричали. «Молодец, Мишка! Упился знать, дороги не найдет!» «Мишка!» — крикнул Иван, оглянувшись назад. К площадке подходил воевода. «Мишка, покажи, как кривой мужик по базару похаживает, да в ларьки глаз запускает!» Вожатый испугался, завертелся на месте, замахал руками. Девки прятались друг за друга, закрывались рукавами, иные полезли на вазы, а Иван не унимался. «Ну, Мишка!» — кричал он. «Чего ж ты? Аль глаз закрыть не можешь, дай обвяжу! А ты покажешь, как мужик одним глазом по ларькам зыркает!» Воевода уж стоял перед Иваном, ногой топал и рот раскрывал, но ничего не мог сказать. «А, Степан Трифонович, здорово!» — сказал Иван. «А я тебя и не приметил. Мишку поглядеть пришел!» Воевода обернулся к поводырю и закричал, наконец, на него, брызжа слюной. «Ты чего тут? Торгу мешаешь, лошадей пужаешь! В холодную его и с Мишкой!» Вожатый повалился в ноги. «Помилуй, государь!» — вопил он. «Ярмарка! Дай позбирать!» «Пошел!» — кричал воевода. «Запарю! Тащи его!» «Не серчай, Степан Трифонович!» — вступился Иван. «То я его покликал девок повеселить. Просил лишь показать». Но воевода все топал ногами и кричал. «Издевки строишь! Воеводу не уважаешь! Матри, не спокайся!» «А чего мне каяться, Степан Трифонович? Чай я в чужой карман не лазаю, по ларькам не шарю». «А, ты так!» — завизжал воевода. «Гадаешь, не прицепиться к тебе? Матри, похочу, найду зацепу!» «Какую зацепу?» — спросил Иван. «Сыщу, дай срок!» — воевода вдруг вспомнил. «А мужика кто запорол?» «Я в своих холопах волен», — сказал Иван. «А не холопа, вольного!» «Вольного?» — спросил Иван. «Запамятовал?» — крикнул воевода. «А Русинова, Афоньку! Жонка летать жалилась!» Иван вдруг весь посерел. «Афоньку!» — крикнул он. «Лжато!» И, не оглядываясь, он быстро зашагал с площади. Воевода даже рот раскрыл, а потом засмеялся. «Вишь?» — пробормотал он. «Не любит Ивашка, как про его! Погодь, доберусь я!» Иван, ни на кого не глядя, пробирался через площадь. Миновав ее, он вышел из посады, перешел мост через Солониху и прямо пошел к собору. Из Строгановских ворот как раз вышел Данила, он тоже собрался на ярмарку. Данила поглядел на отца и удивился, с чего он в непоказное время в собор собрался. А Иван взбежал на крыльцо, рванул дверь так, что самого себя чуть по лбу не стукнул, и бросился в притвор. А через минуту дверь опять распахнулась, и Иван выскочил назад, таща за волосы сторожа. Ты все, смерть проклятый!» — кричал он. «Сказал, убью!» Он бросил его на лестницу и стал топтать ногами. Данила испугался. «А ну, как впрямь убьет!» — подумал он. «Отвечать придется, не наш холоп!» Он побежал через площадь и закричал: «Батюшка, за что ты его? Брось лучше!» Иван выпрямился, оглянулся и завопил: «Хвостишь, щенок! За отцом шныришь!» Данила со страху чуть не сел на снег, но опомнился и, что есть духу, помчался вдоль тына. Иван бросился было вдогонку, потом плюнул и повернул обратно к собору. Но сторож, как только Иван оставил его, скатился с лестницы и забился под крыльцо в кучу мусора. Иван махнул рукой и пошел домой.